Глава 7. Обморок, правда, не продлился долго. По моим ощущениям, прошло не больше нескольких минут, потому что спор над моей головой был в самом разгаре. Повезло еще, что меня не оставили валяться на холодном полу рядом с телом несчастного мэтра, а перенесли в одно из кресел. А то кто этих высших лордов знает? Вдруг бы так увлеклись выяснением отношений, что и думать обо мне забыли. А выяснение отношений шло, ну, очень горячее и эмоциональное. «Максимилиан, ты понимаешь, что я имею полное право арестовать как тебя, так и твою девицу?» — сухо выговаривал Дагмер другу. «Арестовать?» — не выдержав, перебил его Максимилиан. «Ты шутишь, что ли? С какой стати?» «А с такой?» Нет, Дагмар не закричал, напротив, понизил голос до опасного предела, и в нем прорезалось отчетливое змеиное шипение. О, в этом он очень похож на своего друга. Лорд де Трейн, помнится, в моменты злости тоже почти шептать начинает. И это пугает гораздо сильнее самого громкого крика. «Я застал тебя подле почти неостывшего трупа», — продолжил Дагмар. «Тебя и эту девчонку. Кстати, что она делала около тела?» «Ничего не делала», — быстро ответил Максимилиан. «Просто стояла и смотрела?» — язвительно уточнил Дагмер. «Просто стояла и смотрела», — подтвердил Максимилиан. «Хватит молоть чушь!» Дагмер все-таки не выдержал столь наглой лжи и рявкнул так, что я с трудом подавила желание прикрыть руками голову. Так, на всякий случай. Как бы сейчас эта парочка друг в друга огненными шарами метать не начала. «А ты хватит притворяться!» И в следующее мгновение костяшка пальца больно уперлась в мой подбородок. Я против воли подняла голову и открыла глаза. Кинула быстрый взгляд вокруг и увидела, что разговор идет уже не в холле подле тела мэтра, а в основном помещении лавки. Около стен высились застекленные шкафы, до предела заполненные всевозможными склянками и баночками. По центру комнаты красовался огромный стол, где, видимо, Джонатан готовил свои снадобья. Несколько кресел, одно из которых занимала я, завершали обстановку. После я из-под лобья уставилась на лорда Гессона, который, склонив голову к плечу, стоял рядом и внимательно меня изучал. «Отойди от Хельги!» Немедленно потребовал Максимилиан. «Мне не нравится, когда ты к ней прикасаешься». Дагмер неопределенно хмыкнул, но руку от моего лица убрал, даже сделал шаг назад, однако его взгляд по-прежнему был прикован ко мне. «Деточка!» С притворной лаской протянул он, и меня аж передернуло от столь слащавого обращения. «Надеюсь, ты будешь посговорчивее и все сейчас расскажешь». «Не будет она посговорчивее», — как и следовало ожидать, выпалил Максимилиан. «И вообще, не втягивай ее в эту разборку». «Не втягивать?» — Дагмар издал короткий сухой смешок. «Макс, ты, по-моему, еще не понял, в какую серьезную передрягу втянул свою протеже. Ты-то в любом случае выйдешь сухим из воды. Максимум, что тебе грозит, пару часов в полицейском участке, пока я буду отбиваться от твоих адвокатов. Арестовать надолго я тебя при всем желании не смогу. Весь высший свет на дыбы встанет от такого известия, а вот ей вряд ли так же повезет. Ее я с полным правом смогу держать под замком столько, сколько моя душа пожелает. Да перестань пугать Хельгу, — пробурчал Максимилиан. Не будешь ты ее держать в камере. Мои адвокаты ничего не сделают в этом случае». Перебил его Дагмер. «Хоть целое состояние мне предложи в качестве залога за нее, я откажусь. Чисто из-за принципа. И никто мне не поставит эту вину. Подумаешь, какую-то мелкую дворянку в самую сырую и темную камеру упекли за подозрение в убийстве. Всем будет на это абсолютно наплевать». Видимо, я слишком сильно переменилась в лице, воочию представив столь незавидное будущее, которое мне прочил Дагмер. А ведь с него действительно станется. Отправить меня в тюрьму. Даже страшно представить, что меня там ожидает. Лорд Гессон привредно ухмыльнулся, глядя на меня в упор, и я поняла. Нет, не угрожает. Предупреждает о самом вероятном развитии событий. «Слушай, ну это просто подло!» — искренне возмутился Максимилиан. «Как тебе не стыдно пугать Хельгу? Бедняжка того и гляди, опять чувств лишится!» «Чувств она лишится скорее из-за того, что потратила слишком много энергии», — резонно возразил Дагмар. «Какой ритуал она проводила? Никогда ничего подобного не видел!» Максимилиан замялся по вполне очевидным причинам, не желая отвечать. «Хельга?» «Обратился уже ко мне Дагмар. Ты ведь понимаешь, что я не шучу. Ты даже представить себе не в состоянии, сколько неприятностей я могу тебе обеспечить по одному лишь щелчку пальцев. Не хочет говорить он, говори ты, иначе продолжим разговор в гораздо менее приятном месте». «Вот ведь попало. И что мне делать? Расскажу про свой дар и тем самым неминуемо вызову неудовольствие Максимилиана, который приказал мне о нем помалкивать. Промолчу, и тогда разгневается уже Дагмар. Что первый лорд, что второй спокойно сотрут меня с лица земли, если того пожелают. Эх, я как песчинка, угодившая между двух жерновов. Какое бы решение ни приняла, итог меня не обрадует». И я умоляюще уставилась на Максимилиана, который грозно хмурил брови. В глазах опасно защипало в преддверии скорых слез. «Ладно, отстань от девочки», — проговорил он, сжалившись надо мной. Напугал ее до полусмерти, того и гляди, расплачется. «Пока я даже не начинал ее пугать», — фыркнул Дагмар. Присел на краешек аптечного стола и скрестил на груди руки в ожидании продолжения, глядя поочередно то на меня, то на друга. Хельга разговаривала с мэтром Хайлином в тот момент, когда ты ворвался. Проговорил Максимилиан мрачно. «Что?» — недоверчиво переспросил Дагмар. «Что слышал?» — огрызнулся Максимилиан. «Проблемы со слухом?» Дагмар, однако, пропустил грубость мимо ушей. Он так и застыл, силясь осмыслить то, что сказал Максимилиан. «Но мэтр Хайлен мертв», — наконец озадаченно протянул он. «И мертв никак не меньше часа». «Ага», — подтвердил Максимилиан. «Даже больше скажу, он был мертв и тогда, когда мы сюда приехали, а лавка, кстати, была заперта изнутри. Но Хельга попросила мэтра открыть нам, и он это сделал». На какой-то миг почудилось, что Дагмар сейчас выразительно покрутит пальцем у виска и осведомится о душевном здоровье друга. Но лорд Гессон так не сделал. Вместо этого он уставился на меня тяжелым, немигающим взором, от которого меня тут же мороз по коже продрал. «Другими словами, ты намекаешь на то, что Хельга медиум?» — спросил негромко. «Не намекаю, а говорю прямо». Максимилиан пожал плечами, словно досадуя на недогадливость Дагмара. «Дружище, ты же сам удивился, что я заплатил за нее целое состояние, с учетом того, что Хельга при всем моем к ней уважении совершенно не в моем вкусе. И ты об этом прекрасно знаешь». «Ну вот зачем он так делает? Обидно ведь слышать подобное. Нет, я не лелею особых надежд на то, что темный лорд внезапно воспылает ко мне страстью, но постоянно напоминать мне о том, что я его не привлекаю как девушка, как-то излишне. Я с самого первого раза это поняла. Вкусы – дело изменчивое». Себе под нос пробормотал Дагмар. «Ну да, теперь твой поступок становится понятен». Хмыкнул и завершил еще тише. «Я бы сделал так же и заплатил бы больше, намного больше, если бы того потребовал ее отец. Даже не знаю, чувствовать ли себя огорченный или польщенный. Не нравится мне подобное обсуждение, особенно в моем присутствии, как будто оценивают вещь какую-то. А еще теперь понятно, каким образом она первой нашла тело Доминика. Дагмар по-прежнему не отводил от меня глаз, и я опускала голову все ниже и ниже, почему-то ощущая себя виноватой в чем-то. «И что же сказал ей мэтр Хайлин?» Продолжил расспросы Дагмар. «Понятия не имею». Максимилиан всплеснул руками. У меня нет такого дара, как у Хельги. Я слышал только ее вопросы, но никак не ответы на них. А потом на самом интересном месте ты вышиб дверь, после чего призрак поспешил спрятаться в мире теней. Хельга, обратился уже ко мне Дагмер. Что тебе сказал Джонатан Хайлин? Я прикусила нижнюю губу, не зная, стоит ли отвечать на вопросы Дагмера. Максимилиан много раз говорил, что очень хочет первым разыскать убийцу Доминика. Не будет ли он злиться, если я выложу важную информацию его преступнику? Чем дольше длилась пауза, тем темнее становились глаза Дагмера. Уголки его рта начали нервно подрагивать, как будто он из последних сил сдерживал раздражение. «Все в порядке, Хельга», — поторопился вмешаться Максимилиан. «Можешь отвечать». Дагмер так и заиграл желваками после этого, как будто крайне недовольный указанием Максимилиана, но промолчал, лишь нетерпеливо кивнул мне, показывая, что весь во внимании. «Почти ничего», — послушно проговорила я. «Смерть произошла так недавно, что он еще не осознал случившегося, считал, что жив и был очень напуган, умолял спасти его от какого-то человека». «Какого человека?» — отрывисто спросил Дагмер. Краем глаза я уловила, как Максимилиан едва заметно покачал головой, как будто запрещал мне дальнейшее откровение. Спрашивается еще и как это сделать, но постараюсь импровизировать. Правда, открыто врать в лицо Дагмару я все-таки поостерегусь. Не хотелось бы заполучить настолько могущественного человека в качестве врага, поэтому попытаюсь не сказать всей правды, но при этом обойдусь без откровенной лжи. Так и не поняла. Я виновата пожала плечами. С ним было очень тяжело разговаривать, он то и дело пытался развоплотиться от избытка эмоций. Кричал, что зря связался с этим человеком, польстившись на деньги, мол, тот убьет его. И все. Дагмер недоверчиво прищурился. Он бы сказал больше, если бы вы не прервали ритуал, резонно заметила я. Дагмеру, однако, моя претензия не понравилась. Его глаза опять тревожно потемнели, а вокруг рта прорезались глубокие складки. «В таком случае призови его вновь», — скомандовал он. «Пусть выложит имя человека, которого опасался. Поверь, на этот раз я буду вести себя тише мыши». Я растерянно захлопала ресницами. «Опять призвать душу Джонатана?» «Даг, имей сострадание», — немедленно поторопился ко мне на помощь Максимилиан. Хельга и без того сегодня сильно выложилась. Сам видел, как она отрубилась. Ей надо восстановить силы. «По-моему, ей стоит хотя бы попробовать», – парировал Дагмер. «Отдохнет позже, когда убийца будет найден». «Боюсь, это в любом случае невозможно», – тихо, но твердо проговорила я. «Невозможно?» – Дагмер скептически заломил бровь. «Это еще почему?» «Потому что я не чувствую присутствия души Джонатана рядом», — пояснила я. «Еще раз повторю, он и после смерти был сильно напуган, а ваше столь внезапное и эффектное появление испугало его еще сильнее, так что он развоплотился, растаяв в тенях». «Хочешь сказать, что теперь вообще никогда не сможешь поговорить с душой Джонатана?» — не унимался Дагмар. «Почему не смогу?» — вопросом на вопрос ответила я. «Смогу. Но мне тяжело сказать, когда именно его душа вернется. Это может произойти через час, а может через сутки или двое. У меня запнулось, вспомнив свой последний визит в дом родителей, то, как спешно его покидала, пережив, пожалуй, самую страшную ночь в своей жизни, но все-таки завершила. У меня было очень мало опыта общения с душами». «Удивительно, что он у тебя вообще есть», – буркнул Дагмер. Задумчиво потер подбородок, неотрывно глядя на меня, как будто прикидывал, стоит ли верить моим словам или нет. «Надеюсь, теперь ты удовлетворен?» – язвительно поинтересовался Максимилиан. «Если на этом все...» «Я только начал!» – возмущенно перебил его Дагмар. «С Хельгой более-менее все понятно, но теперь я просто-таки жажду пообщаться с тобой. Со мной...» Максимилиан скорчил страдальческую физиономию. «Ага», — подтвердил Дагмар. «И прежде всего я хочу узнать, какого демона ты вообще забыл в этой лавке?» «Хороший вопрос. Интересно, как наше тут появление объяснит Максимилиан? Неужели расскажет про визит к Эмилии Клейт? Но тогда придется показывать и найденное в доме Доминика письмо и записку, которую Эмилия дала мне. «А ты что тут делаешь?» После короткого замешательства парировал Максимилиан. «Макс, опять начинаешь?» Дагмер устало вздохнул. «Вообще-то я тут задаю вопросы, и твое дело отвечать на них честно и подробно». «Наглеешь, приятель», — ядовито протянул Максимилиан. «Я наглею?» Дагмер мученически закатил глаза, затем посмотрел на друга и отчеканил. «Макс, еще раз говорю, не зли меня. Я на самом деле имею полное основание отправить и тебя, и твое на редкость полезное приобретение за решетку, потому как, смею тебе напомнить, обнаружил вас прямо подле еще не остывшего трупа». «Полезное приобретение? Как говорится, спасибо на добром слове. Так меня еще никто не называл. Комплимент получился слишком сомнительным и похожим на прямое оскорбление». «И если тебя из камеры адвокаты вытащат быстро, то по поводу твоей подружки я ой как не уверен в этом», — завершил Дагмер. «Повторяешься», — фыркнул Максимилиан. «Уже угрожал этим». «Да пойми ты, что не угрожаю, я говорю все как и есть». Дагмер выразительно заиграл желваками, явно утомленный упрямством заклятого друга. Сделал паузу, после чего уже спокойнее продолжил. «Максимилиан, на меня уже начали давить. Доминик в свое время блистал в свете, поэтому многие помнят его. Высшее общество обеспокоено столь загадочным убийством, и мне пока еще прозрачно, но уже намекнули, что в моих же интересах в кратчайший срок предъявить подозреваемого в этом злодеянии. Прости, но ты пока подходишь на данную роль наилучшим образом. Причин для этого с избытком. Из-за Доминика была сорвана твоя свадьба, а еще весьма примечателен способ убийства – смертельное заклинание. Не мне тебе говорить, что твой род знаменит изучением именно этого вида магии. Недаром тебя называют темным лордом». Вперил испытующий взор в Максимилиана, желая увидеть его реакцию на столь проникновенную речь. Лорд де Трейн, однако, не выглядел обеспокоенным или испуганным. Он стоял со слегка скучающим видом, как будто все сказанное совершенно не относилось к нему. «Упрямец!» — Дагмер неодобрительно хмыкнул. «Пожалей хотя бы девчонку, ей-то точно из-за тебя по полной достанется». «Да хватит уже к ней цепляться!» Ожидаемо возмутился Максимилиан. «Даг, дружище, это низко, и ты это прекрасно знаешь». «Макс, мы на одной стороне», — с нажимом сказал Дагмер. «Пойми, что это не наше обычное соперничество. Необходимо в кратчайший срок отыскать убийцу. Я вообще считаю, что будет лучше, если мы объединим усилия. Согласен?» И первым протянул Максимилиану длинную узкую ладонь. «Объединить усилия?» Лорд де Трейн ухмыльнулся, не торопясь принимать предложенную руку. «Любопытная сделка намечается. Неужели совсем в тупик угодил?» «Хватит ехидничать!» — резко одернул его Дагмер. «Уймись во имя всех богов! Я ведь серьезно к тебе обращаюсь!» Максимилиан с сомнением посмотрел на руку, которую Дагмер все еще ему протягивал, задумчиво пожевал губами и решился. «Хорошо», — протянул медленно. «Идет». На губах Дагмера зародилась довольная усмешка, которая, впрочем, тут же умерла, когда Максимилиан торопливо добавил. «Но чур ты первый отвечаешь на вопрос, какого демона забыл в этой лавке и как на нее вообще вышел?» «Идет». Дагмер едва не одернул руку, однако в последний момент все-таки остановил порывистое движение. «Идет», — протянул кисло, — «но потом ты отвечаешь на мои вопросы. Идет?» «Откровенность за откровенность», — Максимилиан воссиял белозубой улыбкой. «Как в детстве». Дагмер почему-то покосился на меня, затем нехотя кивнул, и Максимилиан немедленно ударил его по руке, после чего столь странная сделка была завершена. «Любишь ты играть с огнем, Макс», — проворчал Дагмер. «Годы идут, А ты все тот же. Ой, чей бы дракон пламенем плевался? Беззлобно рассмеялся темный лорд. Дружище, ты такой же, как и я. И давай, зубы мне не заговаривай. Как именно ты здесь оказался? Быть может, будет лучше выставить Хельгу прочь? Неожиданно предложил Дагмер. Она как-никак совершенно посторонняя личность, и мне не нравится, что она будет в курсе хода расследования. Издеваешься, что ли? Максимилиан укоризненно цокнул языком. Куда ее выставлять? Холл, где лежит тело Джонатана? И вообще, Хельга и без того замешана во всем происходящем по уши. Только не говори мне, что не планируешь воспользоваться ее даром для разговора с тем же Домиником. И Максимилиан попал в точку своим предположением. Это было понятно, потому как Дагмер смущенно отвел глаза от меня. «Ладно, пусть остается», — обронил сухо. «Но учти, детка, если я узнаю, что ты распускаешь язык и позволяешь себе болтать лишнего, то рискуешь этого самого языка вообще лишиться». «Ясно», — сказал он это вроде бы спокойно и даже с легкой улыбкой, но было что-то в его голосе такое, отчего горло намертво перехватило спазмом панического ужаса, а сердце рухнуло в пятки. «Да», — сипло подтвердила я, с величайшим трудом выдавив из себя такое простое слово. «Хлебом тебя не корми, только дай кого-нибудь запугать». Весело заметил Максимилиан, которого словно позабавила эта короткая сцена. «Вообще-то Хельга при всем желании никому ничего не расскажет, потому как я и не думаю отпускать ее от себя. Постоянно под моим пристальным наблюдением будет. Уж я тебе это гарантирую». По непонятной причине Дагмару это обещание не понравилось. Он как-то нервно дернул одной щекой, как будто сгонял невидимого комара. Однако от каких-либо слов удержался. «Вернемся к убийству». Вместо этого проговорил он. «Я сегодня, считай, весь день провел в любимом кабаке Доминика. Увы, в его доме ничего интересного обнаружить не удалось. И я решил, что вернее будет пообщаться с его постоянными собутыльниками и партнерами по карточным играм. Даже вспомнить страшно, сколько людей мне сегодня пришлось допросить. К сожалению, вынужден признать, что в последнее время Доминик скатился, считай, на самый низ общества. Беседовал я исключительно с грязным отребьем, но все они в один голос твердили, что Доминик был убежден в будущем богатстве. Более того, совсем недавно он оплатил все свои долги, а пару дней назад щедро проставился. Пил и кричал, что скоро станет одним из самых богатых людей Ардаша. И тогда никого из собутыльников не забудет. Каждого щедро вознаградит за то, что поддерживали его в самое тяжелое время его жизни». Джеймс говорил то же самое. Задумчиво протянул Максимилиан. «Кстати, старик сильно обижен на тебя, дружище. Зря ты так на него насел». «Но уж прости», — огрызнулся Дагмер. «Сам знаешь, что при расследовании я предпочитаю добросовестно отрабатывать любые версии, даже если они выглядят совсем невероятными». «А еще у тебя жутко портится характер», — отметил Максимилиан. Дагмер гневно сверкнул на него глазами, открыл рот, желая сказать что-то резкое в ответ, но передумал. «Сейчас не меня обсуждаем», — сказал после короткой паузы. «Так вот. Я совсем уже отчаялся добиться от этих забулдык хоть какого-то толка, но вдруг один из них упомянул, что Доминик искал хорошего адвоката по семейным делам, собирался отсудить наследство у вдовы отца. Поэтому я прямиком из кабака отправился к Эмилии Клейт». Ого! Максимилиан сразу же посерьезнел. С его губ сползла расслабленная ухмылочка, а в светлых глазах на мгновение отразился стальной блеск. «По всей видимости, мы разминулись с лордом Гессоном всего на несколько минут». «Правда, дома я леди Клейт не застал». «Как не застал?» — невольно вырвалось у Максимилиана. «Так не застал», — повторил Дагмер. «Точнее, мне так сказал дворецкий, мол, леди отправилась в свое загородное имение, но при этом он так мялся и так прятал от меня глаза, что я не удержался от искушения и воспользовался магией. Ну, ты понимаешь, заглянул в его мысли, чтобы убедиться в том, что меня не обманывают. Догадайся, что я там увидел?» Медленно растянул губы в улыбке, глядя на помрачневшего Максимилиана в упор. «То, что мы с Хельгой были в гостях у Эмилии сразу перед тобой», — признался Максимилиан. «А еще то, что Эмилия буквально сбежала из своего дома после вашего отъезда», — добавил Дагмер. «Я увидел в памяти дворецкого то, в какой спешке она садилась в карету вместе со своим сыном. За ней как будто тысячи демонов гнались. Что ты ей сказал и как ты сюда попал?» «Подожди, Максимилиан», — назидательно вздел указательный палец. «Ты пока так и не рассказал, откуда узнал адрес лавки». «Тоже из памяти дворецкого», — ответил Дагмер. «Он пару раз сопровождал ее сюда, и я решил проверить, что это за место, а уже потом отправляться в загородное имение леди Клейд». «Другими словами, ты не просто заглянул в мысли дворецкого». Короткий язвительный смешок сорвался с губ Максимилиана. «Насколько я понимаю, ты выпотрошил всю его память». «Но...» «Да», — хмуро признался Дагмер. «И как бедняга после этого себя чувствует?» — полюбопытствовал Максимилиан. «Ты из-за него переживать собрался?» — Дагмер презрительно фыркнул. «Что-то не замечал за тобой прежде такого человеколюбия. Очухается он, пару деньков поваляется в постели и как новенький будет». Я украдкой поежилась. Да уж, поневоле проникнешься уважением к лорду Гессену. Очевидно, что человек он крайне резкий в поступках и действиях. Хорошо, что Максимилиан решил не накалять ситуацию до предела их противостоянием и все-таки пошел на уступки, иначе в первую очередь пострадала бы я. «А теперь, дружище, поведай мне, как ты тут оказался», — приказал Дагмер, добавил с нажимом. «И говори честно, ложь я сумею определить, даже твою». «Как ни странно, но мы тут тоже благодаря Эмилии», — сказал Максимилиан. «Но нам она сама дала адрес, порекомендовала Хельге мэтра Хайлина как прекрасного специалиста в изготовлении обезболивающих микстур». «Что?» — удивленно переспросил Дагмер. «При чем тут микстуры?» «За дар медиума приходится платить», — пояснил Максимилиан. «И платить чаще всего головной болью. Хельга то и дело мучается от мигрени. Вот по дороге домой мы и решили заглянуть за лекарством. Что ж, я изверг какой-то, заставлять девушку так мучиться». «Так, стоп», — потребовал Дагмер, видимо, совсем растерявшись от такой информации. Максимилиан послушно замолчал, доброжелательно улыбаясь. А вот Дагмер опять все свое внимание обратил на меня. И мне это, ой, как не нравилось. В темных глазах лорда полыхало жгучее пламя какого-то чувства, природу которого я никак не могла разгадать. Почему-то стало страшно. Почудилось, будто Дагмер вот-вот плюнет на условности и выпотрошит мою память так же, как это сделал с дворецким леди Клейд. «А какие еще ритуалы проводила Хельга в твоем присутствии?» — полюбопытствовал Дагмер. «Получается, разговор с мэтром был у нее далеко не первым, верно? С кем же еще она успела побеседовать?» «Я сразу же подумала про то, как обнаружила письмо Эмилии к Доминику. Но вряд ли Максимилиан захочет об этом говорить. Насколько я поняла, он все-таки желает большую часть информации оставить при себе». «С Домиником, конечно же», — без запинки выпалил Максимилиан, как будто загодя приготовился к каверзному вопросу. «Собственно, благодаря этому она и нашла его тело. И нет, сразу скажу, что Доминик ей ничего не успел рассказать». Дагмер не поверил другу. Он продолжал хмуриться, а огонь потаенного раздражения в глазах стал еще жарче. «Предположим», — сухо сказал он. «Тогда объясни, какого демона вы забыли у Эмили?» «Во-первых, хотел принести ей искренние соболезнования по поводу смерти Доминика», — невозмутимо проговорил Максимилиан. Дагмер громко фыркнул воздухом во все стороны. «Прошу прощения, вырвалось», — пробормотал, покосившись на меня. Опять посмотрел на приятеля и укоризненно заметил. «Макс, я же просил тебя не лгать, тем более так тупо и примитивно. Мы оба прекрасно знаем, что Эмилия терпеть не могла Доминика. как и он ее. Уверен, она от радости до потолка прыгала, когда узнала, что он умер. Я тебе рассказал все честно и жду такого же от тебя. А во-вторых, все так же спокойно продолжил Максимилиан. Я говорил сегодня с Джеймсом, о чем тебе, между прочим, уже рассказал. И старик поведал мне ту же занимательную историю, которую ты услышал от собутыльников Доминика, мол, тот был абсолютно уверен в скором богатстве. Естественно, это самое богатство он мог получить лишь в одном случае – при аннуляции завещания отца. Собственно, по этой причине я и отправился к Эмилии, хотел узнать, слышала ли она что-нибудь о намерениях пасынка. Мысленно я восхитилась умением лорда де Трейна тщательно дозировать нужную информацию. С одной стороны, он вроде как и не обманул друга, но с другой умолчал о самом важном. Дагмар, однако, почувствовал неладное. Он с подозрением прищурился, вглядываясь в Максимилиана. Тот ответил ему расслабленной улыбкой. «Ты удовлетворен моим ответом?» – осведомился с едва уловимой иронией. Дагмар грозно заиграл желваками, пару раз сжал и разжал кулаки, и я на всякий случай втянула голову в плечи, ощутив, как атмосфера в помещении стала медленно, но верно накаляться. Но через пару секунд Дагмар с усилием моргнул, и сгущающееся напряжение между двумя лордами сгинуло без следа. «Темнишь ты, приятель!» — уже обычным тоном проговорил Дагмар. «Ай, как темнишь! Знаю я твою манеру говорить полуправду, и это зачастую гораздо хуже откровенной лжи!» Максимилиан лишь всплеснул руками, как будто говоря, «Ну уж прости, такой я!» Наверное, разговор бы продолжился и дальше, но в этот момент напольные часы внезапно ожили и гулко пробили 10 ударов. Ого! Да уже поздний вечер! Вон и окна все слепые от лилового мрака снаружи. «Ладно, пока закруглимся», — пробормотал Дагмар. «Я вызову своих ребят. Надо все-таки проявить уважение к покойному и забрать его тело для осмотра полицейскими магами». Тяжело вздохнул и вполголоса пожаловался. «Мне и без того тут всю ночь, наверное, придется провести. Кстати, о теле». Неожиданно оживился Максимилиан. «Уже определили причину смерти Доминика? Я понимаю, что это какое-то заклинание, но какое именно?» «Не поверишь. Смертельное!» — с издевкой обронил Дагмар. «Даг!» Как и следовало ожидать, возмутился Максимилиан. «Ты же сам предложил работать вместе!» «А ты предложил откровенность за откровенность, но чует моя селезенка, что ты от меня утаиваешь!» — парировал Дагмар. Почти сразу вкратчиво предложил. «Но я все-таки готов на еще одну сделку с тобой». «Какую же?» Дагмар посмотрел на меня, и немедленно под ложечкой у меня неприятно и тревожно засосало. Зуб даю, что услышанное мне сильно не понравится. «Услуга за услугу», — промурлыкал Дагмар, не отводя от меня ярко заблестевших от непонятного возбуждения глаз. «Я дам тебе полный отчет о причинах смерти Доминика, а ты одолжишь мне Хельгу на пару часов». Ну вот, как я и думала, да нельзя неприятно слышать подобное. И ведь уже не в первый раз такое, как будто я не человек, а вещь какая-то. «Полагаю, ты желаешь поговорить с Домиником?» Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул Максимилиан. «Правильно полагаешь». Дагмар кивнул. И грех было бы и не воспользоваться при этом уникальными возможностями девочки. Я не удержалась и скривилась как будто от боли. Девчонка, детка, полезное приобретение – все это звучит на редкость оскорбительно. Хорошо. На удивление быстро согласился Максимилиан. Идет. Но почему бы не заняться этим прямо сейчас? Макс, окстись! – осадил его Дагмар. «Вообще-то мне еще с телом мэтра Хайлина разобраться следует, а во-вторых, глянь на свою покупку. Сам же сказал, что она вымоталась до предела. У нее действительно в лице уже ни кровинки не осталось. Того и гляди, опять в обморок от изнеможения бухнется». Максимилиан немедленно вперил в меня испытующий взор, а я также немедленно опустила голову, силясь скрыть в тени свои эмоции от услышанного. «Покупка. Еще одно, ну, очень сомнительное определение. Но главное, такое чувство, будто Дагмер знает, как меня раздражают эти определения в мой адрес. Знает, но по какой-то причине продолжает ими сыпать без умолка. Вон какая ехидная ухмылка завибрировала в уголках его рта. «В общем, езжай домой», — продолжил Дагмер. «Накорми ее и спать уложи, а утром жду вас у себя». «А Эмилия?» — полюбопытствовал Максимилиан. «Что Эмилия?» — лорд Гессен пожал плечами. «Пусть пока побудет у себя в имении. Доказательств ее причастности к двум убийствам все равно нет. Точнее, есть, но слишком эфемерные. Представительницу высшего света арестовать по таким уликам? Да я лучше сразу в отставку уйду. Меня просто уничтожат. И в первую очередь сам король». «Да, наверное, ты прав», — согласился Максимилиан, шагнул ко мне и протянул руку, явно считая, что беседа закончена. Я хотела многое что добавить к услышанному, но понимала, что лорд де Трейн разозлится, если я заговорю в присутствии его извечного соперника, поэтому безропотно приняла предложенную руку. «До скорой встречи!» — полетело уже в мою спину.